Но отчего же иного так похудел инженер, как не от того, что не получал объяснений? Ни по вопросам, касающимся лично его, ни по другим вопросам, которые, да будет позволено нам выразиться несколько высокопарно, волновали его ради блага человечества. Как и его глупенькая, вполне примитивная собачонка, он тоже бессилен был познать необходимость, ибо ему не дали возможности познать ее. Итак, даже первое пешское лето, как уже было сказано, не позволило Нике восполнить серьезный ущерб, причиненный ей первой пешской зимой. И ущерб этот в течение второй зимы возрастал с каждым днем. Хозяйка часто болела этой зимой, так что еще реже выводила собаку гулять. Анче же, который бывал в Пеште самое большее 2-3 дня в неделю, остальное время он принимал, пересчитывал и разносил по спискам сортовое железо, запасные части для машин, пиломатериалы и прочее, в сущности, совсем ею не занимался. Ники проводила в своем углу целые дни и ночи. Иногда она вставала, лениво обходила квартиру и снова ложилась. Если в комнаты залетала муха, она за ней охотилась. Изредка вскакивала на стул и, упершись передними лапами в подоконник, смотрела в окно. Супруги Анча жили на втором этаже. Их окна выходили на мост Маргет, на Дунай и крепость. Близорукая Ники так далеко видеть не могла. Перед нею было лишь пустое воздушное пространство, безжизненно раскинувшееся за окном. Немного так постояв, она уныло соскакивала со стула, зевала и плелась на свое место. Голова ее была так же пуста, как и воздух за окном. Ведь в течение дня она не получала никаких впечатлений, которые могли бы ее занять. Анча купил ей мяч. Вечером после ужина он, держа мяч в руке, подозвал собаку. Бросив равнодушный взгляд на незнакомый круглый предмет, Ники медленно поднялась с подстилки, сильно потянулась. Сперва вытянула, как могла, далеко передние лапы и, опустив на ковер голову, подняв зад, с хрустом расправила кости, затем точно так же протянула по полу задние лапы и, вобрав живот, не торопясь, обстоятельно расправила все мышцы и жилы. Третье физическое упражнение было несколько короче. Ники села и, задрав голову повыше, вверх и назад, напрягла шейные мышцы, при этом глаза у нее полузакрылись, а морда приняла такое бестолковое выражение, какое Анча видывал на лице жениной тетки, старой девы по имени Сирена, еще в Шопране, когда обедал у них по воскресеньям. Инженер терпеливо ждал. Когда собака двинулась наконец к нему, Анча бросил мяч, и он, отскочив от пола перед самым носом у Ники, взлетел в воздух. Ники на мгновение словно оцепенела. Но уже в следующий миг по квартире заметалось полночное привидение. У печки с оглушительным грохотом упал стул. Не успел инженер обернуться и увидеть четыре взвившиеся в воздух лапы, как Ники уже опрокинула вазу со швейного столика, стоявшего в противоположном углу. И ваза еще не достигла пола, как в другой комнате рухнул на буфет, стоявший у окна торшер. Собака никак не могла ухватить мяч. Он пружинисто выскальзывал из ее зубов и, казалось, по собственной воле, словно волшебный колобок из народной сказки, летал по квартире. Ники совсем его обслюнявила. Хватая, он стал еще более скользким и вовсе неуловимым. Квартиру всю до отказа заполнил возбужденный лай охотящейся собаки. Время шло к полуночи. В интересах остальных обитателей дома следовало прекратить столь целительные для здоровья песни и пляски. Супруги пустились вдогонку за мечом, вернее, за собакой, преследуя ее с двух сторон. Ники в завершение опрокинула еще один стул. Со стула слетела рабочая корзинка «Эржебет». Из нее радостно посыпались и, перепутываясь, раскатились по полу наперстки, катушки, клубки ниток. После этого квартира затихла. Правда, Ники уже на следующий день прокусила мяч. Но его волшебная притягательность, как и притягательность заменявшего его иной раз спущенного вдоль набережной камня, уже никогда не терял над ней своей силы.